Глава первая. До прибытия бдительного в назначенную точку оставалось 3 минуты, и адмирал Ар-Алани уже начала беспокоиться, будет ли корабль готов к выходу, когда старший капитан Киву Тро Умис все-таки появилась на мостике. «Прошу прощения за опоздание, адмирал», — сказала Вутроу, подходя к командирскому креслу. «Первая пробоина никак не хотела возвращаться в строй, но мы ее уговорили». Ар-Алани посмотрела на экран диагностики орудийных систем. Индикатор первой пусковой установки ракет-пробойников горел красным, но у нее на глазах сменился на зеленый. «Превосходно», — одобрила она. «Не забудьте отметить в журнале благодарность ремонтной бригаде. Глупо было бы ввязываться в накаленную ситуацию, когда рука застряла в кармане и не выпутывается». «Слушаюсь, мэм», — ответила первый помощник. «Хотя смею заметить, что мне до сих пор не ясно, какую ситуацию вы ожидаете там застать». «Это потому, что мне и самой до конца не ясно», — признала Ар-Алани. «Просто не дает покоя увиденное на последней Никардунской базе». «Что именно?» — спросила Вутроу. «Запасы времени, которые нападавшие потратили на то, чтобы медленно подогнать к ней астероид? Или тот факт, что база была слишком велика для станции прослушки, да и для любого другого объекта из списка Ива? И то, и другое. И вдобавок еще что-то, что я пока не могу сформулировать», — пояснила адмирал. «Надеюсь, я пойму, что это, когда увижу. Давайте также надеяться, что на нас не разозлятся в Совете за это небольшое отклонение от маршрута», — добавила первый помощник. «Мы и так вышли за рамки, которые поставил нам Ба-Киф для обследования планеты Восход. Даже Траун уже вернулся с охоты за пиратами. А вы же знаете, сколько он может отсутствовать, если нападет на след. А мы так и не узнали, почему наши друзья с линейного дредноута так заинтересовались этим местом. Их интерес наверняка как-то связан с шахтой, которую обнаружил старший воин Йопринг», — сказала Ар-Алани. «Развернувшаяся там деятельность явно намекает, что речь идет о чем-то масштабном. Приплюсуйте туда же истребители, которые гнались за ним, и можно сказать, что мы нашли ответ на этот вопрос». «Если только мы не наткнулись на 2 самостоятельные группировки», — заметила Вутроу. «Не исключено, что шахтеры и прибывшие на дредноуте враждуют между собой. Впрочем, это маловероятно. Меня больше беспокоит другое. Мы определились, что шахта и есть та пресловутая точка притяжения, но так и не узнали, что на ней добывают. Обычно это металлическая руда». «Да, но раскоп не всегда подразумевает добычу полезных ископаемых», — возразила Вутроу. «Там может покоиться нечто, что аборигены намеренно погребли под слоем земли, а чужаки пытаются вытащить на свет». Ар-Алани сдвинула брови. Такая мысль ей в голову не приходила. «Что-то вроде оружия или ценного артефакта?» «Как вариант», — подхватила первый помощник. «Мы уже сталкивались с подобным, а старший капитан Траун так и вовсе построил параллельную карьеру на этих раскопках. Тем не менее, он откапывает свои трофеи не в буквальном смысле», — напомнила адмирал. «Обычно они торчат на виду. Подходи и бери». «Ну вот». «Вдруг и нам что-то перепало», — краешком губ усмехнулась Вутроу. «Вы с Трауном могли бы разделить сферы влияния. Он собирает то, что на поверхности, а вы то, к чему надо подкапываться». «Обязательно озвучу ему это деловое предложение при первой же встрече», — пообещала Ар-Алани, посмотрев на хронометр. «Почти на месте». «Выход из гиперпространства по команде», — объявила она, повысив голос настолько, чтобы ее было слышно по всему мостику. «Объявляю полную готовность», — она сделала приглашающий жест. «Старший капитан?» «Да, мэм», — Вутроу умолкла, глядя на счетчик таймера. «Выходим», — скомандовала она. «3, 2, 1». Сияющие линии сжались в точки, и бдительный, как и в прошлый раз, оказался посреди разрозненных обломков никардунской базы. «Биклиан?» — позвала Вутроу. «Да, мэм», — отозвался старший командир Оббик Лиа Нуф, сидевший за пультом сенсорного контроля. «Прилегающая зона пуста. Средняя зона пуста. В дальней зоне...» «Адмирал, там какое-то движение. Три корабля вплотную окружили центральный блок станции». «Удалось их опознать?» — спросила Ар-Алани, сосредоточенно глядя на тактический дисплей. Два незнакомых корабля были относительно небольшими, а вот третий был заметно крупнее и имел типичные очертания грузовика. «Опознавательных маячков не наблюдаю», — доложил от пульта управления орудиями младший капитан Эвроэс Ки Морми. «На большом корабле нет орудийных гнезд. Должно быть, это грузовик. Еще вероятнее, передвижной ремонтный док». «Я склоняюсь ко второму варианту, адмирал», — вставил Биклиан. «На подкрыльной пластине видны узлы, напоминающие тяговые крепления. Корабли поменьше, определенно боевые, по меньшей мере патрульные, возможно, эсминцы». Ар-Алани нахмурилась. При обычных обстоятельствах боевой корабль класса «Ночной дракон», коим являлся бдительный, справился бы с парой патрульных, что называется, не выходя из спячки. К сожалению, ситуация была далека от обычной. На орбите планеты «Восход» бдительный вместе с «Сорокопутом» под командованием старшего капитана Лакинды вступили в схватку с неизвестным линейным дредноутом, и несмотря на то, что перед возвращением в доминацию Лакинда передала на флагман все оставшиеся у нее ракеты-пробойники и сжиженную субстанцию для плазмосфер, кораблю Ар-Алани все равно отчаянно не хватало боезапаса. До нынешнего момента им просто везло. Обследование разоренной планеты было свернуто до того, как оно могло бы вызвать недружественное внимание или даже вмешательство. Похоже, на этом удача себя исчерпала. «Кто знает, засекли они нас или нет?» — спросила она. «Не вижу никаких признаков», — ответил Биклиан. «Судя по всему, они сосредоточены на своей работе с останками базы». «Адмирал, есть контакт», — встревоженно сообщил связист, младший командир Стайбла Рси Омли. «Мы только что по касательной засекли трансляцию узконаправленным лазерным лучом». «Ого», — пробормотала Вутроу. Ар-Алани, скривившись, кивнула. «Раз приемники бдительного поймали узконаправленный сигнал, его получатель должен находиться в самом тылу чиссов». «Барьеры на полную мощность», — скомандовала адмирал. «Актрима, разворот на 90 градусов через штирборд». «Слушаюсь, мэм», — отрапортовал средний командир Дрок-3 Морс, сидевший за пультом рулевого. Корабль окутали электростатические барьеры, а скопище обломков за обзорным экраном разлетелось в разные стороны в тот момент, когда он начал разворот. «Вижу», — крикнул Оэским. Его возгласу вторили вспышки спектральных лазеров, бивших по двум ракетам, которые на всех парах неслись к бдительному. «С кормы заходит патрульный крейсер. Отмечаю его как налетчик один». «Держим оборону! Только лазеры!» — приказала Ар-Алани, не отрывая глаз от тактического дисплея. Бдительный мог без ограничений палить из лазеров, но у него осталось всего 6 пробойников, а субстанции для плазмосфер хватило бы только на 20 снарядов. Недостаточно, чтобы дать отпор крейсеру и двум патрульным кораблям. Значит, придется изобретательно выкручиваться. «Оэским, пускай на первом и втором пробойниках отключат двигатели», сказала Ар-Алани артиллеристу. «По возможности побыстрее. Дайте знать, как все будет готово». «Слушаюсь, мэм», — ответил офицер, хмуро взирая на свой пульт, но благоразумно воздерживаясь от вопросов по поводу приказа в разгаре битвы. «Задача техникам поставлена. Передайте им, что аккуратность здесь не важна», — добавила она. «Актрима, начинайте ненавязчивые маневры уклонения, уходите с траектории ракет, но не покидайте занимаемую зону. Беклиан?» «Патрульные корабли среагировали», — отозвался тот. «Отмечаю их как налетчиков номер 2 и 3. Они по-прежнему жмутся к базе, но развернули орудие в нашу сторону. Сообщите, если они придут в движение». На тактическом дисплее было видно, что налетчик 1 набрал скорость и выпустил по чиссам еще пару ракет. С такого расстояния лазеры бдительного сбили их еще на подлете, но если враг подберется ближе, временное преимущество иссякнет, и тогда придется потратить и без того скудный запас пробойников и плазмосфер, чтобы защитить корабль. «Оэским?» «Сейчас», — ответил он. «Техники докладывают. Да, двигатели отключены». «Наконец-то!» «Сбросьте их из пусковых шахт», — приказала она, метнув еще один взгляд на тактический дисплей. «Актрима, как только пробойники отделятся, направляйте корабль к базе. Все то же самое, минимальные маневры без уклонения с курса». «Кормовым лазером полная готовность», — добавила Вутроу, когда бдительный отвернул нос от надвигающегося патрульного крейсера и начал разгон к покореженной базе. «Вас понял», — обронил Оэским. «Когда начинать, мэм?» «В наилучший момент, по вашему выбору», — сказала Ар-Алани. «Актрима, не упускайте из виду налетчика 1. Контролируйте, что мы ведем его в правильном направлении». «Слушаюсь, мэм». «Налетчики 2 и 3 снялись с мест», — предупредил Беклиан. «Оставили ремонтный док и движутся к нам». «Наверное, хотят взять нас в тиски», — предположила Вутроу. «Наверное», — согласилась Ар-Алани. «Оэским?» 30 секунд до оптимальной позиции», — сообщил артиллерист. «Актрима, 5 градусов вправо». 5 градусов вправо, принято», — повторил рулевой, и панорама за обзорным экраном снова изменилась. «Налетчики 2 и 3 открыли огонь», — возвестил Беклиан. «Не знаю, по какой причине. Они слишком далеко от зоны поражения». «Возможно, пытаются отвлечь или замедлить нас», — заметила Актрима. «Мы немного оторвались от налетчика 1». «Замедлите ход, чтобы сравнять скорость», — приказала Ар-Алани. «Нельзя его упускать». «Налетчик 1 отстает», — выкрикнул Оэским. «Он уходит с траектории пробойников». «Наверное, засекли ракеты», — рявкнула Вутроу. «Включайте луч захвата. Вернем его в нужное русло». «Отставить», — сказала Ар-Алани, переведя тактические данные на дублирующий экран, встроенный в командирское кресло. У Оэскима с Вутроу перед глазами расчеты, но даже без них было ясно, что на таком расстоянии патрульный корабль был слишком массивным, чтобы бдительный мог удержать его лучами захвата. Зато чуть поодаль от него болтался небольшой астероид. «Наведите луч захвата сюда», — приказала адмирал, отметив на экране каменную глыбу и отправив данные на пульт артиллериста. «Включите луч на полную мощность и постарайтесь притянуть объект под корму крейсера». «Вас понял», — ответил Оэским, склонившись над своей приборной панелью. Ар-Алани повернулась к тактическому дисплею. Астероид увяз в луче захвата, прекратив свое неспешное странствие и устремившись к патрульному крейсеру, словно запущенный снаряд. Если оттуда заметят новую угрозу и среагируют на нее так предсказуемо, как и надеялась Ар-Алани... «Налетчик 1 вернулся на курс», — доложил Беклиан. «Уклоняется от астероида, догоняет пробойники». Ар-Алани видела, что вражеский корабль не до конца вернулся на прежний курс, но все же оказался достаточно близко к пробойникам. «Огонь по пробойникам!» — скомандовала она. Снова все потонуло во вспышках кормовых лазеров, которые на этот раз били не по противнику, а по собственным ракетам. Пробойники взорвались, распылив кислоту все увеличивающимся в размерах облаком. На патрульном крейсере почти сразу же осознали ошибку и снова попытались уклониться, чтобы избежать опасности, но инерция сыграла с ним злую шутку, а кислота разлеталась слишком быстро, и прежде чем крейсер успел рвануть за пределы облака, окатила его бакборд. Как только кислота начала въедаться в корпус, выводя из строя датчики и системы наведения ракет и прожигая в металле чернеющие бреши, туда же ударили лазеры бдительного, и без того измочаленная обшивка поддалась без труда. Через 15 секунд обстрела лазерный огонь снес остатки обшивки крейсера, под которыми еще оставались неиспользованные ракеты, и вражеский корабль взорвался грандиозной вспышкой. «Полный вперед!» — приказала Ар-Алани. «Продолжайте сканировать местность. Если там есть еще кто-то, я хочу знать об этом до того, как они начнут по нам палить». Когда бдительный стремительно двинулся к разгромленной базе и трем оставшимся кораблям, Вутро ушагнул их к командиру. «Изящный ход, адмирал», — тихо сказала она. «Хотела только напомнить, что крючкотворы над Цилли наверняка скажут, что мы могли просто ретироваться и сэкономить доминации пару пробойников». «Что? Сбежать от крейсера и пары патрульных кораблей?» — нахмурилась Ар-Алани. «За это нас отчитали бы еще жестче». Первый помощник пожала плечами. «Само собой, не без этого. Хуже того, мы бы упустили шанс узнать, что они тут делают», продолжила адмирал, кивком указав на отдаленные руины. «Если только...» «Нет», — оборвала сама себя Вутроу. «Я подумала было о внутрисистемном прыжке, но он слишком рискован посреди всех этих обломков. Так что же они делают?» «Я и сама не прочь это выяснить», — ответила Ар-Алани, не отрывая взгляда от тактического дисплея. Налетчики номер 2 и 3 все так же приближались к бдительному, отплевываясь бесполезными лазерными залпами, но двигались они с некоторой ленцой, словно не стремились приближать момент конфронтации. Ремонтный док тем временем так и болтался возле разрушенной базы. Может, они эвакуировали своих? Или, как вариант, внезапно до нее дошло. Никого они оттуда не забирали. Наоборот, они что-то помещали внутрь. «Сферам! Целиться по станции!» — резко произнесла Ар-Алани. «Запускать массированным залпом и не останавливаться, пока не закончится боезапас!» «Слушаюсь, мэм», — ответил Оэс-Ким. «Адмирал!» — тихо позвала Вутроу, когда пусковые установки начали непрерывно забрасывать видневшуюся вдалеке станцию сферами. «По станции? Они по патрульным кораблям?» «Да», — подтвердила адмирал. «Они стреляют лазерами только для того, чтобы скрыть, что их сообщники из ремонтного дока делают со станцией». «И что же?» «Думаю, они задумали уничтожить ее», — мрачно сказала Ар-Алани. «Не просто покорежить, как это и было сделано изначально, а полностью разрушить». «Любопытно», — пробормотала Вутроу. «Как же им не вмоготу спрятать это от наших глаз? Впрочем, готова поклясться, что в прошлый раз мы досконально проверили эти руины. Возможно, за время нашего отсутствия там появилось что-то новое», — заметила Ар-Алани. «Надеюсь, мы не промахнемся и вырубим устройство самоуничтожения, которое они туда устанавливают». «Что ж, даже если не получится...» то не из-за того, что мы плохо старались, — подхватила Вутроу, кивая в сторону потока плазмосфер, которые извергал бдительный. «Вы точно не хотите придержать парочку снарядов? Вдруг они все-таки решат сцепиться с нами по-настоящему?» «Не решат», — возразила адмирал. «Как только устройство будет установлено, они сразу же скроются из виду. А ведь именно этим они и заняты». Закончила она, увидев, как патрульные корабли разлетелись в разные стороны под довольно резким углом от бдительного. Ремонтник позади них разворачивался, готовясь покинуть станцию. «Приказы, адмирал?» — поинтересовался Оэс-Ким. Ар-Алани посмотрела на экраны. За последние несколько минут бдительный существенно приблизился к базе. Но для эффективного удара расстояние все равно было недостаточным. Впрочем, попытка не пытка. «Попробуйте подбить ремонтный корабль», — сказала она. «Исключительно лазерами. сферы продолжают бомбардировать станцию». «Слушаюсь, мэм», — ответил артиллерист, и вслед за потоком сфер устремились три пучка лазерного огня. Ар-Алани считала Оэскима одним из самых блестящих офицеров флота экспансии и обороны, и он постарался на славу. Даже с такого ненадежного расстояния он умудрился три раза прицельно попасть по ремонтному кораблю, который удирал прочь от базы. Но они все равно были слишком далеко, чтобы нанести врагу ощутимый урон. Минуту спустя ремонтный корабль и оба патрульных скрылись в гиперпространстве. «Виноват, адмирал», — произнес Оэским, прекращая стрельбу из лазеров. «Вашей вины в этом нет», — заверила она офицера. В этот момент замолкли и пусковые установки плазмосфер. «Сейчас главное — добраться до станции и обезвредить или уничтожить бомбы, пока они не сработали. Вутроу, прикажите приготовить и оснастить два челнока. Уже работаю, адмирал», — отозвалась первый помощник, набирая команды на Квестисе. «Не волнуйтесь, все успеем». Ар-Алани посмотрела в обзорный экран и угрюмо напомнила себе, что если они все-таки не успеют, то все, кто будет на челноках, погибнут. Оставалось только надеяться, что неизведанный секрет, скрывавшийся под искореженной обшивкой, стоил такого риска. Ар-Алани беспокоилась, что ремонтный корабль установил на разрушенной Никардунской базе несколько бомб. К счастью, оказалось, что враги оставили после себя только одну, хоть и огромную. Еще большим везением оказалось, что эта бомба так и осталась неактивированной из-за массированного ионного града, которым окатил станцию бдительный, так что чистские техники без хлопот нашли и обезвредили ее. Адмирал сообразила, в чем заключалась тревожившая ее несостыковка, когда поисковый отряд обследовал станцию. «Вот», — сказала она, ткнув в одно из изображений, которые поисковики прислали на флагман. «Эта пробоина нанесена выстрелом в упор ровным счетом для того, чтобы разгерметизировать один отсек». «А вовсе не для того, чтобы ремонт превратился в непосильную задачу», задумчиво протянула Вутроу. «Итак, после того, как их крадущийся астероид разнес главный вход, а последовавшие за ним ракеты разгерметизировали мостик и центр управления, они просто высадились на станции и пробили аккуратные дыры в переборках, чтобы убить тех, кто был ближе к выходу. Затем они проделали то же самое во внутренних отсеках», добавила Ар-Алани, указав на другую серию изображений. «Они с самого начала намеревались убить всех никардунов на базе и изобразить разгром, чтобы любой случайный наблюдатель решил, будто здесь одни руины. А после того, как все уляжется, они собирались прошмыгнуть назад и привести станцию в рабочее состояние». «Ведь кому взбредет в голову второй раз обследовать очевидно бесполезный объект?» согласилась Вутроу. «Значит, все эти обломки, по большей части, для виду?» «Не очень-то верится», — ответила Ар-Алани. «У никардунов наверняка тут было немало кораблей, как транзитных, так и сторожевых. Вот их-то останки мы и видим». «Точно», — подхватила первый помощник. «Тогда что мы здесь имеем? Заправочный узел, который Ив зачем-то низвел до станции прослушки?» «Нет, мне кажется, тут что-то посерьезнее», — сказала адмирал, ощутив, как по спине пробежали мурашки. «Думаю, здесь была опорная база для сбора и координации действий между подданными Ива и его союзниками». «Что-то я не припомню никаких союзников в битве над Праймия», — озадачилась Вутроу. «Полагаете, мы на пару с ваками разгромили никардунов до того, как Ив смог бросить туда дополнительные силы? Либо их никто и не собирался туда бросать», — заметила Ар-Алани. «Обратите внимание на расположение базы. Укромное место на отшибе, но довольно-таки недалеко от восхода. К тому же напрямую между восходом и доминацией», — добавила первый помощник. «Да, и это тоже», — согласилась адмирал. «Идеальная точка, чтобы следить за нами либо за народом Магис. Или сразу за обоими, подсказала Вутроу. По крайней мере, это объясняет, почему возле восхода все время маячил один и тот же линейный дредноут. Наверное, заодно планировалось основать здесь ремонтный и снабженческий узел, но они не успели. «Мне пришло в голову то же самое», — кивнула Ар-Алани. «Полагаю, они не ожидали, что мы так быстро найдем восход». «А это произошло только благодаря тому, что Траун наткнулся на Магиса и ее подданных и решил последовать своему наитию», — пробормотала Вутроу. «Вот уж кому-то это встанет поперек горла». «Тоже мне новость, что Траун поперек горла многим аристократам», — проговорила адмирал. «Как бы то ни было, факт использования одного и того же приема с фальшивым астероидом также доказывает, что чужаки, с которыми мы столкнулись у восхода, именно те, кто разгромил эту базу. И другую некордунскую базу, которую мы обследовали перед этим», — напомнила первый помощник. «То, что они обе разбиты, не может быть совпадением», — она воздела палец для пущей выразительности. «До меня только что дошло. Вы назвали их союзниками, но они ведь налетели на две некордунские базы и стерли их в пыль». «Верно подмечено», — ответила Ар-Алани, непроизвольно дернув губами. «Некордунов не рассматривали как союзников, они были лишь инструментами. А никто не уничтожает хороший инструмент, если только на горизонте не замаячит что-то получше». «Или если тебе показалось, что инструмент вот-вот откажет», — сказала Вутроу. «Интересно, они знают, что Траун захватил генерала Ива живым?» «Хороший вопрос», — согласилась адмирал. «Можем подкинуть следователям совета пару новых тем для допросов. При условии, что доберемся до Циллы хотя бы целыми, если не невредимыми», — заметила Вутроу. «Пускай база закрыта на неурочные часы, но в округе могут рыскать другие патрульные корабли». «Ценное замечание», — одобрила Ар-Алани, нажимая на кнопку встроенного коммуникатора. «Командир поискового отряда?» «Слушаю вас, адмирал», — отозвался Беклиан. «Мы нашли очередную груду оборудования. По самым скромным подсчетам, это уже четвертое, а к финишу мы так и не приблизились». «Вообще-то приблизились», — сказала адмирал. «Сдается мне, мы загостились в этих местах. Сколько вам нужно времени, чтобы записать осмотр этой последней находки? Если вам не нужны вещественные доказательства сверх того, что мы уже отправили на бдительный, то закончим через 15 минут», — ответил офицер. «Если нужны образцы, то на это уйдет час». «Ограничьтесь лишь записью», — приказала она. «По-моему, мы и так уже забили ящики под завязку на радость техникам с Нейпарара. Передайте остальным отрядам, пусть тоже сворачивают обследование и возвращаются на челноки. Через 40 минут мы должны быть в гиперпространстве». «Слушаюсь, мэм», — отчеканил Беклиан. «Будет исполнено». Ар-Алани отключила коммуникатор. «Все слышали постановку задачи», произнесла она, повысив голос на весь мостик. «Через 40 минут в гиперпространстве». «Через 40 минут в гиперпространстве», продублировала Вутроу, набирая команды на квестисе. «Прикажете вызвать Аббек? Полагаю, вы планируете поручить ей первый отрезок пути». «Обязательно», подтвердила Ар-Алани. «Но это не к спеху. Пускай еще полчаса побудет в каюте». «И то верно», — ехидно сказала Вутроу. — «Мы же не хотим, чтобы ее тут одолела скука». «Угроза скуки меня волнует меньше всего», — мрачно парировала адмирал, глядя на тактический дисплей на другой стороне мостика. «Как вы и сказали, в округе могут рыскать другие патрульные корабли». Много лет назад, когда Зодлок Ин Даро поступила на службу во флот экспансии и обороны, ее переход из родной семьи в семью Зодлок был обставлен со всеми изысканными церемониями. Лакинда мало что запомнила из происходящего, помимо того, что торжество было масштабным и блистательным и повергло в шок ее непритязательную натуру. Она подозревала, что сегодняшний переход в другую семью будет не таким грандиозным, не потому что переход из великой семьи в правящую был тривиальным событием, совсем даже наоборот, а потому что всеобщее внимание занимал ажиотаж вокруг провальной операции на Хаксиме. Это ее как раз устраивало. Она знала, что подавляющее большинство в ее ситуации обеими руками ухватились бы за предложенный шанс повысить свой социальный статус, устремившись на новую позицию без оглядки на старую. Но несмотря на то, что Лакинда прекрасно понимала, какая честь оказана ей семьей Иризи, она не могла избавиться от подспудного чувства раскаяния перед семьей Зодлок. Ведь это они возвысили ее из безвестности, а она всегда была убеждена, что за такие благодеяния следует отплатить верностью. Разумеется, она и не рассчитывала, что какая-то другая семья заинтересуется ей настолько, чтобы переманить к себе, поэтому никогда по-настоящему не задумывалась, как вести себя в такой ситуации. Но это все-таки случилось. Более того, предложение Иризи было более чем щедрым, и с почетной приемной дочери семьи Зодлок она сразу становилась праворожденной Иризи. Все друзья, с которыми она советовалась по этому поводу, в один голос убеждали ее соглашаться. И вот она оказалась в Цапларе, столице доминации, вышагивая через зал собраний к приемной семье Иризи в Синдикуре. Лакинда убеждала себя, что это было лучшим ее решением. Непрошенное чувство вины было лишь порождением ее комплексов, которое со временем исчезнет, если не обращать на него внимания. По крайней мере, она на это надеялась. Как она и ожидала, церемония прошла быстро и несколько скомканно. Вот спикер Иризи Эмо Лакфо приглашает ее к себе в кабинет, где уже ждут свидетели. Вот объявляет о ее переходе из семьи Зодлок в семью Иризи, произносит вместе с ней клятву, которой подтверждаются взаимные обязательства, и поздравляет новоиспеченную родственницу. Легкий укол раскаяния, который Лакинда почувствовала во время клятвы, быстро погряз в уйме полученных от спикера данных, которые предстояло изучить. Через 30 минут по прибытии настало время уезжать. Только теперь она была не старший капитан Зодлок Ин Даро, а старший капитан Иризи Ин Даро. Зиинда. Шагая по коридору обратно к посадочной площадке для челноков, она снова и снова повторяла про себя свое новое среднее имя. В нем слышалась причудливая благозвучность, к которой еще предстояло привыкнуть. Зиинда. Зиинда. «Старший капитан Зиинда?» — раздалось за спиной. Несмотря на все приготовления, ей понадобилось целых полторы секунды, чтобы мозг сообразил, что зовут именно ее. «Да», — отозвалась Зиинда, останавливаясь и оборачиваясь на голос. Женщина, направлявшаяся к ней широкими шагами, была ей незнакома. Впрочем, просторное одеяние в красно-синюю полоску с багровыми рукавами и черным шитьем были весьма узнаваемы, а уж бросающаяся в глаза наплечная перевязь спикера... «Старший капитан Зиинда», — повторила незнакомка. «Слушаю вас», — ответила Зиинда с упавшим сердцем от возвратившегося чувства вины. «Я спикер Зодлок Бров Омтифти», — чопорно представилась женщина, подходя почти вплотную и остановившись лишь в полуметре от Зиинды. «Я надеялась перехватить вас до того, как вы встретитесь со спикером семьи Иризи. Видимо, я опоздала». «Видимо», — подтвердила Зиинда. «Чем могу служить?» Примерно с минуту Лагбровом молча ее разглядывала. Зиинда стойко выдержала этот взгляд, приказав себе не тушеваться под ним. Допустим, спикер Лагбровом — самый высокопоставленный член семьи Зодлок в Синдикуре, но она-то теперь Иризи, и иерархия семьи Зодлок не имеет для нее никакого значения. «Я надеялась, что смогу предложить вам определенные преимущества, чтобы вы остались в нашей семье», — наконец произнесла Лакбровом. «До меня дошли вести, что патриарх был несколько оскорблен тем, что вы не поставили нас в известность относительно предложения Иризи перед тем, как принять его. Приношу извинения, если я нарушила правила приличия», — сказала Зиинда, прекрасно отдавая себе отчет, что ничего подобного не совершала. Родич, которому предложили сменить семью, вправе по своему усмотрению обсудить это со своей нынешней семьей, но обязанностью это точно не считалось. «Но я поняла, что пришла пора сделать шаг вперед». «Почему?» — без обиняков спросила Лакбровом. «Семья Иризи предложила вам статус выше вашего прежнего? Мы могли бы предложить такой же. Что еще? Деньги, земли, должность?» «Ничего из названного не было решающим фактором», — ответила Зиинда. «Значит, Лакбровом не стеснялась спрашивать в лоб? Что ж, откровенность за откровенность. Я поняла, что мне нечего делать в семье Зодлок, когда мой же первый помощник на семейном фрегате «Солнцеворот» поднял бунт, лишив меня полномочий, и впоследствии остался безнаказанным, потому что он — кровный родич». «На кораблях флота положение внутри семьи не имеет значения», — заметила Лакбровом. «Вы не слушаете», — проговорила Зиинда. «Тот корабль не относился к флоту экспансии и обороны. Это был фрегат семьи Зодлок». Сердитый взгляд Лакбровом немного потух. Возможно, она слишком бегло пролистала отчет о событиях на Хаксиме. «Это не оправдание», — сказала она. «Ни один из кровных родичей Зодлок не вправе злоупотреблять своим происхождением. Я и сама такого себе не позволяю». «Отрадно слышать», — произнесла Зиинда. «Но факт остается фактом. Прошу меня извинить. Меня ждут на корабле, которым я командую». «От имени семьи Зодлок приношу извинения», — чуть ли не вслед ей произнесла Лакбровом. «Я позабочусь, чтобы на него наложили взыскание». «На ваше усмотрение», — повернулась к ней Зиинда. «Только если вам самой так хочется. Официальная позиция семьи Зодлок меня больше не касается». На этот раз, когда она собралась уходить, Лакбровом не пыталась остановить ее. «Возможно, последняя шпилька была лишней», — подумала Зиинда, удаляясь от спикера по коридору. Возможно, это даже выглядело детской выходкой, но следовало признать, что на душе стало легче. Впрочем, по большому счету, не в этом ли заключалась самая суть семейной политики и взаимосвязей? «Бери или отдавай, побеждай или проигрывай, жаль словами или сам будешь ужален». Так было всегда и всегда будет. Не имеет значения, в какой семье это происходит, и уж тем более не имеет значения в межличностном общении. Так принято у чиссов. И этого не изменить.